Ведь они еще не знают, так?» «Только мои люди», — с ухмылкой ответил отец. Поглядел на голубоглазую, Моби и Тула, хотя и этого уже много. Втайне все это не сохранишь, когда некоторые начинают швыряться деньгами. Он снова поглядел на девочку. «Поглядим еще денек, посмотрим, как все обернется». Он встал, и Гвоздарь тоже поднялся. С трудом, но отец усадил его обратно. «Ты лучше здесь останься. Отдохни». Садна расспрашивала, куда ушли ты и Пима. Я дурачком прикинулся, понял? Не хочу, чтобы остальные знали, что происходит, чтобы они не помешали. «Садна нас искала?» — спросил Гвоздарь, изо всех сил стараясь скрыть надежду. «До нее слухи дошли, что мы, возможно, нашли Пиму». Он пожал плечами. «Но у нее денег нет, а без китайских красненьких в руке с тобой никто говорить не будет». Он развернулся к Тулу, Моби и Голубоглазой. «Следите за ними получше». Все трое кивнули в ответ. Голубоглазая с улыбкой, Моби глотая из бутылки, Тул с безразличием. Ричард исчез среди стеблей в заполненной шорохами ночи, бледная тень человека во мраке. Когда Ричард ушел, Моби ухмыльнулся и еще раз отпил из бутылки. «Твое время выходит, девчушка», — сказал он. «Если твои люди не появятся побыстрее, может, я тебя и себе возьму. Из тебя получится хорошая домашняя зверушка». «Заткнись», — рыкнул Тул. Моби возмущенно поглядел на него, но закрыл рот. Тул поглядел на голубоглазую. «Первый дежурить будешь?» — спросил он. Та кивнула. Тул подтолкнул Моби в сторону, и оба они улеглись спать в кустах. Скоро с того места, где лежал Тул, донесся храп. И голос Моби, все еще жалующегося на жизнь, но его было едва слышно через заросли папоротника. Вокруг сидящих у костра кружились москиты, и Нита беспомощно отмахивалась от кровососов. Остальные просто не обращали на них внимания. Голубоглазая подошла ближе и застегнула наручник на запястье Пимы. Поглядела на Гвоздаря. «Не собираешься проблемы создавать?» «Что?» — переспросил Гвоздарь, сделанным недоумением, глядя на нее. — Рискнешь сказать папе, что надела на меня наручник? Ведь именно я все это нашел. Голубоглазая задумалась. Ей явно хотелось и его пристегнуть к цепи, но она явно не могла решить, пленник он или союзник. Гвоздарь с вызовом глядел на нее. Он понимал, кого она видит перед собой. Тощий костлявый мальчишка, только что оправившийся от лихорадки. Но за ним Ричард Лопес, рисковать не стоит. Отказавшись от затеи, голубоглазая села на камень, взяла в руки мачете и принялась точить его. Пима и везучая девочка многозначительно поглядели на Гвоздаря. Костер угасал. Гвоздарю очень не понравились намеки, которые делал отец. Он сейчас явно на распутье, и любая мелочь может подтолкнуть его. Гвоздарь откинулся на землю рядом с Пимой. «Как пальцы?» — спросил он. Та улыбнулась и приподняла руку. «Ничего. Хорошо, что он не решил сделать урок из пяти частей. Сильно болят?» «Не очень. Хуже, что деньги потеряли». Пима старалась говорить бодро, но Гвоздарь догадывался, что пальцы должны болеть просто ужасно. Повязки на пальцах уже обтрепались. Пима уловила направление его взгляда. «Может, потом мы сможем сломать их и вправить, чтобы приросли ровно», — сказала она. «Ага». Гвоздарь поглядел на везучую девочку. «У тебя как дела? У тебя ничего не сломано?» «Заткнитесь», — заорал из кустов Моби, — «я спать хочу». Гвоздарь заговорил потише. «Скоро твои прибудут». Везучая девочка задумалась. Опасливо поглядел на него, на Пиму, а потом на голубоглазую, сидящую неподалеку. «Ага, скоро». «Да ну», — переспросила Пима, глядя на нее, — «точно? Потель?» Фамилию она произнесла протяжно. «Они правда придут, или ты все это наврала? Если ты действительно Потель, кто-нибудь из твоей команды есть на берегу сейчас, какой-нибудь чертов торговец, а ты не говоришь ни слова. Почему?» Она со страхом снова поглядела на них, откинула с лица черные волосы и вызывающе поглядела на Пиму. «А если они не придут?» — яростно прошептала она. «Что тогда будешь делать?» Ее слова задели Пиму и Гвоздаря, которых и самих мучили сомнения. Гвоздарь рассмеялся бы, если бы не страх в голосе девочки. Она солгала. Он достаточно лжецов в жизни видел, чтобы понять это. Ему лгали все и всегда. О том, как тяжело работали, как хорошо норму сделали, о том, чего боятся, о том, как хорошо они живут или голодают, везучая девочка солгала. «Они не придут», — сказал уверенно он. «Тебя никто не будет искать. Я даже сомневаюсь, что ты из клана Потель». Везучая девочка опасливо поглядела на него, перевела взгляд на голубоглазую, продолжавшую без нужды точить мачете. Пима в задумчивости взялась за кольца в ушах и откинула голову. «Это так, девочка? Ты не стоишь ничего?» Гвоздарь удивился, увидев, что везучая девочка готова разрыдаться. Даже ленивка не плакала, когда ее пинками гнали по берегу с порезанными рабочими татуировками на щеках. А эта неженка готова расплакаться только потому, что ее поймали на вранье. «Так где же твоя семья?» — спросил он. Она задумалась. «Севернее, выше затонувших городов. Я действительно Потель, но они просто не знают, где меня искать». Она помолчала. «Они и подумать не могут, что я здесь. Мы не одну неделю назад выбросили маячки GPS, чтобы сбежать». «От кого?» Она снова задумалась. «От своих же», — наконец ответила она. Пима и Гвоздарь озадаченно переглянулись. Нита принялась объяснять, очень тихо. «У отца есть враги внутри компании. Мы попали в шторм, когда они нас преследовали. Куда бы мы ни двинулись, они предугадывали наш курс. Если бы они меня поймали, то использовали бы, чтобы давить на отца». «Значит, никто тебя искать не будет?» «Никто из тех, кого мне хотелось бы увидеть», — ответила она, качая головой. «Когда наш корабль разбился, его преследовали два других, но они отвернули из-за урагана. Так вот почему вы прошли прямо в сердце урагана-убийцы. Пытались сбежать?» «Да, либо так, либо сдаться». Она снова покачала головой. «Вопрос выбора тут не стоял». «Значит, никто тебя искать не будет», — повторил Гвоздарь, стараясь смириться с новой мыслью. «Ты нас все это время дурачила». Пима медленно выдохнула с шипением. «Тебе лучше было бы сдаться тем, кто тебя преследовал. Отец Гвоздаря способен на такое, чего они никогда не сделают». Везучая девочка покачала головой. «Нет, у ваших есть хоть оправдание. А у тех, кто за мной охотился...» Она снова покачала головой. «Они еще хуже». «Значит, ты разбила корабль и пыталась утонуть только за тем, чтобы они тебя не поймали?» — спросил Гвоздарь. «Погубила всю команду, чтобы остаться на свободе?» Нита отвернулась. «Они были...» — покачала головой. «Люди Пайса все равно бы их убили. Ему не нужны свидетели». Пима ухмыльнулась. «Проклятие, оказывается, в конечном счете богачи и береговые крысы одинаковы. Каждому не терпится в крови попачкаться». «Да», — абсолютно серьезно ответила Нита, кивая, — «совершенно одинаковы». Гвоздарь принялся обдумывать положение. «Если никто не будет выкупать Ниту, то она ничего не стоит. Не имея на берегу сильных союзников и друзей, она просто кусок мяса. Никто и глазом не моргнет, если ее отправят под нож сборщикам. Голубоглазая может принести ее в жертву в своем культе, и никто и не подумает защитить ее». Пима оглядела Ниту. «Тяжело здесь богачке придется», — сказала она. «Не выживешь, если не найдешь себе покровителя. А шанс того, что кто-то решит защищать такую, как ты, невелик». «Я могу работать». «Могу». «Ты ничего не сделаешь, пока мы не скажем», — грубо перебила ее Пима. «На такую богачку, как ты, всем плевать, так или иначе. У тебя нет команды, нет родных, нет твоих громил и денег, чтобы заставить людей уважать тебя. Тебе хуже, чем даже ленивке. Та, по крайней мере, знает здешние правила, знает, как вести игру». «Значит, у тебя вообще никого не осталось?» — спросил Гвоздарь. «Никого, кто стал бы помогать тебе?» «У нас есть корабли». Нита задумалась. «У нашего клана есть корабли, и некоторые капитаны все еще верны моему отцу.